«Не будь я твоей женой, — сказала Люси, — я бы тебя возненавидела». «Ну, вспомни знакомые нам семьи, — продолжил Оливер. — Разве я не прав?» «Ты прав, — признала Люси. — Всегда прав». Она повернулась и шутливо поклонилась ему. «Склоняю перед тобой голову, ты всегда прав». Оливер засмеялся, и Люси тоже пришлось засмеяться. «Забавно», — сказал Оливер, снова приближаясь к жене. «Что?» «Как ты смеешься», — пояснился Оливер. «Даже когда ты была молодой девушкой, словно у тебя здесь», — он коснулся ее горла, «сидит другая женщина и смеется за тебя». «Другая женщина», — повторила Люси. «А как она выглядит?» «У нее хриплый голос», — произнес Оливер. «Вызывающая походка и огненно-рыжие волосы». «Может, мне лучше вовсе не смеяться?» — сказала Люси. «Ни в коем случае», — запротестовал Оливер. «Я люблю твой смех». «Я ждала этого слова». «Люблю?» «Да. Я давно его не слышала». Люси схватила мужа за отвороты пиджака и тихонько притянула к себе. «Нынешним писателям и в голову не придет употребить его», — серьезно сказал Оливер. «Продолжай». «Продолжать что?» «Употреблять его. Никто не услышит». «Мама, папа!» — закричал Тони из гостиной. «Я готов. А вы?» «Минутку, Тони», — сказал Оливер, пытаясь освободиться. «Мы сейчас». «Ах, Оливер!» — пробормотала Люси, не отпуская мужа. «Это так ужасно!» «Что ужасно?» «Я так от тебя зависима!» «Папа!» — вежливо позвал Тони из-за закрытой двери. «Да, Тони?» «Я пойду в гостиницу и буду ждать тебя. Я хочу проехать с тобой до ворот». «Хорошо, Тони. Скажи доктору Паттерсону, что я приду через 5 минут». «Лады», — отозвался Тони. Оливер нахмурился. «Где он этого набрался?» — прошептал он. Люси пожала плечами. На рукаве пиджака Оливера осталось пятнышко от губной помады с пальца Люси. Но она, чувствуя себя виноватой, решила не говорить ему об этом. Они услышали, как Тони вышел из дома. В окно было видно, как мальчик удаляется от коттеджа по гравийной дорожке. «Ну?» — Оливер еще раз оглядел комнату. «Теперь пора». Он взял 2 чемодана. «Открой, пожалуйста, дверь, Люси», — попросил он. Люси распахнула дверь, и они прошли через гостиную на веранду. В гостиной, компенсируя убожество арендованной мебели, благоухали расставленные в изобилии цветы. Их аромат смешивался со свежим запахом озера. На веранде Люся остановилась. «Я бы что-нибудь выпила», — сказала она. Люсе вовсе не хотелось пить, но эта уловка позволяла отложить отъезд Оливера еще на 10 минут. Она знала, что Оливер догадывается и сердится на нее за задержку. Или, в лучшем случае, раздраженно удивляется ее склонности к многословным проводам. Но она боялась момента, когда автомобиль исчезнет из виду, и она останется одна. «Хорошо», — согласился Оливер, поколебавшись и поставил чемоданы. Сам он предпочитал уезжать быстро, решительно, без лишних слов. Он стоял и смотрел на озеро. А Люси подошла к столу, расположенному у стены, и, плеснув в бокалы немного виски, разбавила его охлажденной водой. Ястреб сорвался с прибрежного дерева и, распластав крылья, медленно закружил над водой. С дальнего берега из спортивного лагеря донесся звук горна, несущий в себе азарт ружейной стрельбы, радость победы и горечь поражения.